Глава 10. Ступив из затененного коридора здания наружу, я на миг зажмурилась от яркого света, а, открыв глаза, замерла от открывшейся моему взгляду картины. Пока меня не приняли в ученики, я не могла толком любоваться видами и лишь переживала. Но теперь я заметила и шумящий водопад, искрящейся ниточкой, падающей со скалы, и яркую зелень травы, и сосновый лес вдали. Посередине долины высились здания с изящными изогнутыми крышами, откуда-то издалека доносился звон мечей, слаженный хор голосов, читающих вслух текст, и запах готовящейся еды. Сбоку виднелся мостик, перекинутый через пропасть к соседнему пику, наполовину скрытому облаками, как красавица вуалью. «Кажется, мне уже тут нравится». Улыбнувшись, я остановила первого попавшегося ученика, несущегося куда-то сломя голову, и спросила дорогу к кладовщику. Он скороговоркой пробормотал объяснение и убежал дальше. Я же развернулась налево и направилась искать серое квадратное здание с котами. Здание скоро нашлось. Коты тоже. Вопреки ожиданиям, они не были нарисованы на стенах, а свободно разгуливали у крыльца, сидели перед входом и даже дремали на широком столе, за которым сидел их хозяин, мужчина с уныло повисшими у лица прядями и грустным взглядом. На мое появление он никак не отреагировал, и мне пришлось окликнуть его дважды, прежде чем он поднял на меня отстраненный взгляд. «За вещами?» — переспросил он, и я, кивнув, подала записку, полученную у секретарей. Тяжко вздохнув, словно я ворвалась к нему не в рабочее время, а среди ночи и прямо домой, кладовщик ссадил с коленей особо толстого кота и выдал мне стопку вещей, котомку и ворох бумаги с кистями. Поблагодарив, я вежливо поклонилась, но удостоилась лишь еще одного скорбного вздоха. «Ладно, пойду искать общежитие». Кукурузу я уже украдкой выкинула в кусты, так что руки у меня были свободны. Сложив вещи высокой башней, я кое-как взяла их и понесла. На самом верхнем светлом одеянии была отчетливо видна рыжая шерсть. Наверное, один из котов облюбовал его в качестве лежанки. Я чихнула и скорее побежала отыскивать общежитие. «Ой!» Следя за тем, чтобы не уронить опасно накренившуюся стопку, я на полном ходу врезалась во что-то твердое. Часть вещей сверху тут же попадала в траву. «Да что ж такое?» В сердцах выпалила я и подняла глаза на выросшую из ниоткуда преграду. «То есть, извините, я вас не заметила». Мы стояли в узком проходе между стенами двух зданий, и верхняя часть лица человека передо мной терялась в тени. Мне были видны лишь подбородок и четко очерченные губы. Тут они изогнулись в усмешке, незнакомец шагнул вперед, и вдруг впечатал ладонь в деревянные доски у моего лица, одновременно тесня меня к стене. «А вот и мой новый Шиди!» — шепнул он мне в ухо, отчего по шее пробежали мурашки. Сноска. Шиди — младший ученик в клане или школе заклинателей. Я замерла. Не от смущения, а от того, что теперь он стоял на свету, и мне были ясно видны его серебристо-пепельные волосы, словно припорошенные толченой лунной пылью. Он был молод, может, всего на несколько лет старше меня, и на его лице ярко выделялись темные глаза и брови, составляющие контраст со снежно-белой кожей и необычным цветом шевелюры. Странно. Он не производил впечатления человека, посидевшего от сильного потрясения. Наоборот, его внешность была гармонична, словно природа задумала его именно так. «Нравлюсь?» — вкрадчиво спросил он, и я, сообразив, что молча пялюсь на него, покраснела и возмущенно выпалила, отводя взгляд и отпрыгивая в бок, как ошпаренная. «Вовсе нет». Подхватив свои вещи, я замерла на вытяжку, не совсем уверенная, как нужно поступать дальше. «Наверное, нужно представиться и проявить уважение. Я же младшая». «Младший. Я не младшая, а младший. Я не девушка с красивым именем Суэн, добродетельная, как лунная дева, а парень Су-Ли, овощная сила». Поморщившись от воспоминания о своем новом имени, я скороговоркой пробормотала. «Приятно познакомиться. Я Су-Ли, очень рад стать твоим Шиди. Прошу позаботиться обо мне». Сноска. «Прошу позаботиться обо мне» — традиционное китайское приветствие от младшего. Взгляд светловолосого незнакомца окинул меня с головы до ног, и я с трудом удержалась от того, чтобы не покраснеть, вспомнив о своем ветхом и жалком наряде. «Вот такой мне достался!» Тут он помедлил и продолжил с явным сомнением. «Шиди!» Я похолодела. Неужели он меня заподозрил? Однако тут новоявленный Ши-Сюн, так и не представившись, резко развернулся и пошел, отрывисто бросая на ходу. «Пойдем, покажу тебе наше общежитие. Тебе нужно быстрее переодеться, чтобы не позорить меня и наставника. Мы живем там, на соседнем пике». Сноска. Ши-Сюн. Старший ученик в школе заклинателей. Китайский. Свернув, он уверенно направился прямо к тому мосту, который я уже заметила ранее. Я бросилась за ним, бросив все силы на то, чтобы не отстать, и на ходу размышляя о некой странности, почудившейся мне в его словах. «Не позорить меня, наше общежитие». «А как тебя зовут?» — запыхавшись, выкрикнула я. Ши-Сюн резко остановился, так что я вновь чуть не врезалась в него, и деланно удивился. «А разве я не представился? Меня зовут Шоу Юэ, и я единственный ученик наставника Юнхэна и твой Ши-Сюн. Бывший единственный ученик», — добавил он, поморщившись. За его спиной неслись белоснежные пенные облака, ветер слегка раздувал серебряные волосы. Я вдруг с ужасом осознала, что этот не слишком вежливый и, наоборот, слишком уж проницательный тип — тот, с кем я буду делить общежитие, наставника и видеться каждый день. Мой старший Ши-Сюн Шоу Юэ. Тут Ши-Сюн многообещающе улыбнулся одним углом рта, и я нервно сглотнула. Почему-то мне кажется, что от него мне следует ждать только проблем.